Гривус посмотрел на окровавленный кусок бластера и, отбрасывая его, подумал: «Это из-за этих успокоительных я не понимал, насколько силен физически, кто это вообще? А-а-а!» Внезапно выскочил откуда-то Тускин, на ходу стреляя из бластерной винтовки. Все три выстрела попали в район груди и от них остались лишь темные пятна. Когда враг подбежал, мужчина взмахнул мечом и разрубил его пополам, после чего осмотрелся. В лагере стало тише. Стрельба продолжалась, но криков уже почти не было. В проходе между хижинами появилась пара ВХ, которые шли, куда-то стреляя. Трупов вокруг лежало немало, некоторые умерли, так ничего не поняв, несколько упали в костры, отчего вокруг стал разноситься запах подгоревшей плоти и дым. Николай с самого начала понимал, что нужно было ликвидировать всех, и не собирался их жалеть, зная, какая репутация была у этих существ. Кроме того, у него была возможность убедиться в том, почему их можно было убить. «Охраняйте это тело», — указал он на труп владельца силы, забрав его меч. Взяв его в руки, он понял, меч принадлежит джедаю, но лежащий на земле, адепт темной стороны силы. Он добавил уже по внутренней связи: «Летите к лагерю Тускинов». Ответа не последовало, но пришло сообщение, что Газанти выдвинулся. Пройдя к хижине с пленницей, он открыл круглую дверь, случайно сорвав ее с петель и отключив световой меч, который мог задеть что-либо, достал вторую Е5 и прошел через висящую на пути занавеску. Почти сразу он увидел напротив входа крестообразную конструкцию из каких-то балок, на которой как будто была распята женщина, лицом к нему. Она была изранена, худа и испугана. Возможно, ее так напугал он, а возможно, Тускин, что, подрагивая, стоял позади и приготовил для удара копье. Прежде чем он успел что-то сделать, киборг вскинул оружие и выстрелил, попав разумному в грудь. Тот упал, сбив на пол какой-то котел, из которого полился кипяток и выпала обварившаяся человеческая рука. «Кто вы такой?» «Нет, пожалуйста, я всего лишь хотела вновь увидеть сына, и только...» «Нет», — взмолилась женщина слабым голосом. «Я не хотела всего этого, я не...» «Не разговаривайте, я здесь, чтобы помочь вам», — проговорил Гривус, пройдя к ней и по пути сбив с дороги стопку дров. Он подошел ближе, не захотев рисковать и пытаться разрезать путы световым мечом, и просто сломал деревянные балки руками, тем самым освободив ее. Достав аптечку, которую заранее прицепил к поясу, начал вводить ей обезболивающее с помощью инжектора, одновременно с этим сказав: «Доложите обстановку. Лагерь противника зачищен, корабль уже заходит на посадку», — прозвучал доклад одного из ВХ. «Хорошо, еще раз все проверить. Организуйте мне безопасный маршрут до корабля и пусть бортовой дроид-медик будет готов к приему тяжелораненого пациента», — произнес он, закончив с инъекциями первой помощи, после чего поднял женщину на руки и понес к выходу. «Вы киборг, вы, кто вы? Вы знаете Энни? Что с моим сыном?» — тихо говорила Шми, не сопротивляясь, так как просто не могла. Видя ее, он все думал, как она вообще должна продержаться еще несколько дней. Они оказались на улице, где было значительно холоднее, чем в помещении, но она, похоже, этого не чувствовала. «Вы знаете, пожалуйста, с ним все хорошо, он вырос и сейчас является падаваном в ордене джедаев», — ответил Гривус тихо, с одной стороны, жалея ее, с другой, желая, чтобы она молчала. Он ускорился, направившись к кораблю. «Не говорите, ваше состояние не из лучших. Я... Спасибо вам, я... Можете передать ему, что я его люблю. Он мой сын, я хочу, чтобы он жил, был счастлив, завел семью», — проговорила женщина так, словно услышанное дало ей сил. Он же, наоборот, чуть ли не бежал к опускающимся подъемнику корвета так, что четверо командос начали отставать. Ему стало жарко от чувства стыда за то, что делал, все-таки он спасал ее лишь за тем, чтобы использовать. Она продолжила тише: «Он хороший мальчик, только доверчивый, добрый. Помогите ему, если сможете. Извините, я знаю его, но мы с ним не так сильно знакомы, и вообще», — проговорил Николай, входя на площадку, и, чтобы не выронить свою ношу, сосредоточился на разъединении одной руки, когда ощутил угрозу сверху, но поздно. Сверху, из корабля, выпрыгнул кто-то в черном плаще, держа в руках красный клинок светового меча. Он подался назад и в сторону, поздно поняв, что не является целью этой атаки. Голова матери Энакина упала и покатилась по земле. Его вместе с телом накрыло невидимым толчком и отбросило назад. Пока он падал, а потом вставал, включая два световых меча, что успел достать, в ИХА открыли огонь. Противник отбил несколько выстрелов, подтянул к себе одного и разрубил. Трое других бросились вперед, рассчитывая использовать скорость и ловкость, но их накрыли молнией силы, отчего все трое упали, дергаясь как будто в конвульсиях, с мигающими глазами. «Вот мы с вами и встретились лично, генерал Гривус», — прозвучал от чего-то знакомый голос, после чего девушка скинула капюшон, и он узнал ее. Это была Гид, которая помогла добраться до фермы Ларсов. Видимо, представляя себе его реакцию, добавила: «Хотела сказать спасибо за то, что помогли сбежать с планеты пророков, а еще, это, конечно, хорошо, что вы решили помочь матери избранного, но, думаю, вы знаете, как это невыгодно приверженцам темной стороны». «Кто ты такая?» — спросил он, готовясь атаковать, но в то же время помня о молниях. Его газантий усилил работу двигателей и начал взлетать. Он бросился вперед, но был остановлен необходимостью сдержать очередной удар молнии силы. Когда же он вновь мог атаковать, она была слишком высоко, а использовать лебедку в подобной ситуации он не собирался. Дроиды, что подбегали со стороны лагеря, начали стрелять, но все опасные заряды ситх отражало. «Пока это не важно, дорогой мой, могу только сказать, что мой покойный учитель предсказал ваше появление здесь, вот я вас и ждала. Выдали себя своими дроидами, а украсть голову одного было просто. Потом вы сами знаете, как мы встретились, а я просто закрепила на вашем корабле маячок, и вот встретила ваш корабль, мир настоящий среди скал. Ой, извините, я слишком много лишнего говорю, просто я долгое время могла общаться лишь с противным стариком», — веселым голосом прокричала девушка, зная, что теперь он ее не достанет. «В общем, слушайте, мне очень не хочется быть вашим противником, но и действий, что помешают моим планам, я не допущу. Я знаю о том, что вам известно, кто положил глаз на избранного, а также о том, что вы хотите. Если не хотите, чтобы он узнал о том, что вы делаете и хотите сделать, я жду от вас 10 миллионов кредитов в конце месяца. Видите ли, у меня сейчас проблемы с деньгами. Вот это вам, и до встречи, дорогой мой. И не забывайте, меня зовут Катарина, и я слежу за вами. Удачи». Ха-ха-ха. Корабль поднялся достаточно высоко, чтобы он и не надеялся что-то сделать без соответствующего вооружения. Перед ним упала небольшая пластиковая коробка, брошенная девушкой. Та, тем временем, поднялась внутрь на платформе, и Газанти, не отвечающий на его дистанционные команды, стал улетать, пока не превратился в яркую точку в небе, а потом почти слился со звездами, что устилали небо. Он поднял коробку и открыл. Там был изображатель, скорее всего, с какими-то данными, по которым он сможет узнать ее или связаться. Вынув устройство, взял коробку в две руки и сдавил так, что она превратилась в непонятное месиво из пластика. В этот же момент пришел сигнал вызова, на который он ответил: «Что, генерал, это Та-175. Мы потеряли сигнал вашего корабля и прибыли на орбиту Татуина для проверки. Вам нужна помощь», — прозвучал электронный голос дроида. Он бросил взгляд на обезглавленный труп женщины. «Садитесь у лагеря по моим координатам. Всем командам проверить поселение. Вы двое охраняете ее тело, надо будет увести ее и выкинуть в космос. Я пойду, проверю тело того ситха». «Приказ понял», — прозвучал ответ дроида-тактика. «Понял, понял», — раздались сразу несколько ответов дроидов Коммандос. Он посмотрел в небо, но уже не мог сказать, какой из двигающихся огоньков в небе его бывший корабль, после чего направился к деревне, перекинув куски пластика через плечо. Примечание к части. «А как вы считаете, актуальны ли сложности, с которыми столкнулся ГГ при поиске матери Энакина Скайуэкера?» Глава 23. Малая часть подготовки. «Я знаю о вашем договоре с торговой федерацией, коммерческими гильдиями и прочими, граф. Это не правительство, купленное бизнесом. Это бизнес, ставший правительством. Падме Амидала, графу Дуку. Спокойствие – это ложь, есть только страсть. Так почему же я должна успокоить свои эмоции, ни о чем не думать и сосредоточиться лишь на бое? И ладно, если бы это не помогало, но почему учитель так делает? Хочет, чтобы я начала задавать вопросы, но я ведь и так их задаю. Что за глупости, думаю, непонятно о чем». «Все в сторону», — задумалась Сефран Стан в те несколько мгновений, что были отведены на подготовку. Открыв глаза, включила свое желтый клинок и увидела своего противника. «Веду себя ненормально, а это чревато. Напротив стоял ее учитель, граф Дуку, точно так же держа световой меч перед собой, клинком вверх. Он видел, что ученицу что-то тревожит, но предпочитал не вмешиваться в проблемы тех, кого учил, предоставляя им возможность хорошо обдумать свою проблему и самостоятельно решить, стоит ли советоваться с кем-либо. Тем не менее, просто игнорировать ее состояние, учитывая, что он догадывался о причинах, он тоже не мог. В значительной степени от того, что это делало ее более рассеянной, а значит более слабой перед лицом возможных врагов. Потому, чтобы показать это ей, атаковал первым. Мужчина сделал шаг вперед и вправо, при этом сделав взмах сверху вниз, также в правую сторону. Девушка отпрыгнула влево, нанося удар, но он был блокирован противником с разворота вокруг своей оси. Заметив, что ее ноги находятся немного впереди, из-за чего ей тяжело поддерживать баланс, он использовал силу для усиления и оттолкнул ее назад. Ческа избежала лезвия светового меча, но не смогла поддержать равновесие и упала на спину, но не сдалась, сразу сделав перекат назад. Когда Дуку начал свою следующую атаку, она уже была готова принять ее, стоя лицом к нему. Обменявшись серией ударов и не достигнув каких-либо успехов, они отскочили друг от друга, разрывая дистанцию, при этом следя за тем, не предоставит ли противник возможность атаковать. Он вновь встал прямо, а она наоборот развела ноги широко в стороны и немного пригнулась к полу, явно готовясь к рывку. Несколько мгновений он следили друг за другом и просчитывали возможности для продолжения боя, когда девушка резко метнулась вперед, подтолкнув себя силой и тем самым еще более ускорившись. Мужчина отвел левую ногу назад, не отрывая от пола, отчего показалось, что он готовится блокировать удар, но неожиданно выставил свободную руку вперед и использовал молнии силы. Тан держала меч острием вперед в вытянутой руке, и вовремя все поняла, и повернула его вертикально вверх лезвием. Молнии ударили по нему и были поглощены одновременно с этим своими вспышками, ненадолго помешали обзору, да и атака, по сути, была провалена. Девушка остановилась, собираясь отступить, но заметила, что противник уже рядом. Рубящим взмахом она отбила удар Дуку, но тот нанес новый, в результате чего ей пришлось отступить, чтобы иметь возможность отбить и эту атаку, а потом вновь и вновь, пока ее спина к ее испугу не уперлась в стену. При этом она только что очередным взмахом отразила лезвие, из-за чего уже не могла выставить блок своим мечом, а мужчина наоборот просто нанес удар прямо из того положения, в котором было отбито его оружие. В последний момент удар был остановлен и лезвие оказалось у самого горла девушки. Ощутив слабый ожог, она задержала дыхание. Все-таки они уже давно прошли ту стадию, когда использовали во время тренировок тренировочные мечи. Слишком много посторонних мыслей, ученица, твои тревоги мешают тебе полностью сосредоточиться на бое и верно оценивать планы противника, произнес граф, отключив световой меч. Госпожа Сефранс, прозвучал электронный голос со стороны, из-за неожиданности девушка дернула рукой с мечом, нанося удар в том направлении, потому фраза оборвалась вместе с тем, как голова дроида в один сериям упала на пол. С грохотом на пол упало и тело. Дуку бросил взгляд на девушку, приподняв бровь. В это же время обычный Вадин, что пришел с офицером, поднял планшет убитого и заговорил так, словно ничего не произошло. Во всяком случае, смерть собрата его точно не волновала. «Госпожа, вы просили доложить о прибытии генерала Гривуса. Его корабль вошел в систему и вскоре приземлится на площадке номер 28. Прошу прощения, учитель», — произнесла девушка, прикоснувшись пальцами к шее. «Ничего, это всего лишь дроид. Думаю, теперь ты понимаешь, что твои мысли делают с тобой», — спросил мужчина, с некоторой строгостью смотря в ее красные глаза. «Отвлекают и мешают», — ответила она, покорно склонив голову. Заметив, что он продолжает на нее смотреть, добавила нерешительным тоном: «Я все думаю о том, что подвела вас, и о том, что получила ранения, из-за которых стала неполноценной. Будь я на моей родине, получилось бы, что я сидела на шее у других». «Ты не на своей родине», — ответил он, также негромко. «Да, кое в чем ты подвела, но не настолько серьезно, чтобы считать это существенным. В этот раз это не принесло никаких серьезных проблем. Тебе следует в следующий раз быть внимательней. И не забывай, что все предвидеть и предугадать невозможно». Что же касается ранений, Гривус вообще лишился большей части тела и, тем не менее, не сдался. Я бы сказал, даже наоборот, это сказалось на нем положительно. Не совсем. Он без сомнения разумный, с личностью воина, со знаниями и опытом. Но, мне кажется, что-то в нем не так, как будто он до конца это не принял, свою киборгизацию. И поговорить ему ни с кем, как и ни у кого спросить совета. Девушка посмотрела в глаза Дуку. «Учитель, вы думали над тем, чтобы взять его на обучение? Ему ведь предстоит бороться с джедаями, а с такими проблемами. Думаю, ему просто нужен наставник, тот, кто поймет и сможет научить его. Тот, с кем можно поговорить, кто придет на помощь, если что. Я могу научить его бою на световых мечах, может что-то посоветовать, но я свое обучение еще не закончила, а потому, думаешь, он захочет быть моим учеником? Не похоже, что он не проявляет должный уровень способности к силе», — ответил мужчина, задумавшись. «В любом случае, я планировал научить его техникам фехтования, а если он все же получил во владение силу, он уже не годится для обучения, но, было бы интересно посмотреть, что из этого выйдет. Все-таки боевой опыт у него есть, да и ученица. Я думаю, что если вы им займетесь, то это принесет плоды», — ответила Ческа, как будто немного оживившись, и размашистым движением повесила меч на застежку пояса. «Хорошо, но позже, сейчас слишком мало времени. Вечерней тренировки не будет, у меня несколько важных встреч с представителями МБК», — произнес он, подойдя к лавке, поднял полотенце и вытер лицо, «и не забивай себе голову всякими глупостями. Скоро начнется война, и если ты будешь делать ошибки там, они будут иметь соответствующие последствия, как для окружающих, так и для тебя лично». «Я поняла, учитель, я вас не подведу», — вновь склонила голову она. Мужчина хотел выйти из зала, но остановился рядом с дроидом. «Генерал слетал на свою родину быстрее, чем я ожидал. Согласно нашим данным, он не долетел до нее, по пути его корабль сломался, из-за чего ему пришлось потратить время на ремонт и вернуться», — ответил дроид, читая по планшету. «Ясно», — произнес граф с хорошо ощутимым скепсисом. Немного повернув голову в сторону ученицы, добавил: «Пожалуйста, выясни об этом происшествии и сделай мне доклад по этому поводу». «Да, учитель», — ответила она, после чего собеседник вышел. Видя, что дроид все еще стоит на месте, добавила: «Убери этого и свободен». «Понял, понял», — ответил дроид и принялся за уборку. Девушка также подошла к лавке, взяла полотенце, но лишь закинула на плечи, так как вытирать пот ей не было смысла, так как его не было. У часов была устойчивость к широкому диапазону внешних температур, а потому тренировка длительностью в час не сильно на ней отражалась. Выйдя из спортзала, направилась в свою комнату, чтобы принять душ и переодеться в свою новую офицерскую форму. Правда, ее вновь сопровождали невеселые мысли: как же я могла так ошибиться? Намного хуже простых политиков, бизнесмены, которые хотят стать политиками. Шми Скайуокер. Я запомнил, что она мне сказала перед смертью. Не знаю, смогу ли я это исполнить, и как ее смерть отразится на ситуации, но я, по крайней мере, попробовал ее заполучить. Этот провал многому меня научил, как я не заметил в той милой девушке ситха. Да я и не думал, что ситхи могут быть прямо там, ожидал встретить ситха в лагере Тускинов, а после и до этого нет. В любом случае, смерть этой женщины лично для меня погоды не делает. Пока. Следы я замел. Что касается ее смерти, не думаю, что сила сможет помочь Инокину найти то, что осталось от ее тела, выброшенного в космос на случайном участке остановки сверхсветового полета. Почему-то я думаю, что он почувствует ее смерть, а вот что после этого будет делать. В любом случае, запись произошедшего я оставил на отдельном носителе, как-то не доверяю собственному бортовому компьютеру и, если честно, не уверен на данный момент, что через мое тело она не попадет в третьи руки. В остальном же, он не увидит ее смерть на своих руках, не будет винить себя в том, что прилетел поздно. Надеюсь, до темной стороны ему станет дольше. А от того, попадет он на Джианазис или нет, вообще ничего особого не зависит. Разве что Кеноби прилетит туда и, скорее всего, найдет там свой конец. Да, канон я сильно поменял, но ведь не сбегать же из-за этого. Как я понял, встреча лидеров КНС уже началась, значит, сама КНС будет образована, независимо от начала войны, то есть сражение на планете мне не нужно. В общем, если Кеноби прилетит, от него можно быстро избавиться, и тогда все пройдет само собой без событий на арене и последующим вторжением ВАР. Просто замечательно, учитывая, что во время своих полетов на Татуин и обратно, я успел подготовить кое-какие материалы по оптимизации армии и флота КНС. Хотя звучит это слишком громко, ведь речь идет о том, чего нет. Но, опять же, это хорошо, что этого еще нет, так как если бы было, то было бы сложнее что-то изменить. Кстати, тот адепт силы, использовавший ее темную сторону, благодаря которому я больше зауважал световые мечи, скорее всего, является кем-то из пророков темной стороны или их агентом. Дело в татуировке на руке. Насколько я помню, они делали себе такие, и те что-то обозначали, то ли положение в ордене, то ли говорили что-то о выполненных миссиях. Как-то так, от тела я тоже избавился, на всякий случай. Хотя меч оказался чистым, джедайским, поэтому его я взял себе, в коллекцию, так сказать. Это был человек, прикидывающийся Тускином. А я ведь с самого начала, еще при просмотре фильмов, думал о том, с чего бы этим существам красть какую-то женщину и потом просто так пытать ее, да еще допытать до смерти именно когда ее сын уже прибыл. Не просто так, но, к сожалению, пока корни всего этого вскрыть не удастся, хотя если верить этой, что угнала мой корабль, здесь может быть замешан Палпатин. Нехорошо, но опять же я замел все следы, а значит об этом можно забыть до момента начала событий, следствием которых они стали, и сосредоточиться на том, как все-таки появилась КНС. Ну и насчет той девушки, я тоже пока не волнуюсь, если верить местной системе исчисления времени, у меня еще 3 недели, так что пока займемся более насущными проблемами. Хотя этот урок и смерть матери, так и не дождавшейся сына, я все равно не забуду. Транспортное судно 202214F, следуйте по коридору 15, произнес дроид-тактик, смотря в планшет, но в то же время, отслеживая движение на голограмме планеты, что висело над столом. Вторая патрульная эскадрилья, теперь смещайтесь в квадрат 1924А, произнес другой дроид-тактик, который также следил за общей картой, но руководил патрулями, что прочесывали пространство вокруг планеты и в поясе астероидов, что ее окружал. «Вы не понимаете, у нас погрузка дроидов на площадке номер 9», звучал недовольный голос наймадианца, отчего акцент, свойственный его расе, стал еще более заметен. «Ничем не могу помочь, капитан Дафайн», ответил третий дроид, всего их было 4, и все стояли вокруг стола. Его внимание привлекло сообщение, что пришло на планшет, после чего он с тем же тоном ответил: «Поправка. Можете заходить на посадку на площадке номер 9. Премного благодарен», ответил собеседник с нескрываемым сарказмом, но тут же связь прервалась и дроид начал разговаривать с кем-то другим. Тан вошла в помещение, что было замечено, но по ее же распоряжению работа от этого не остановилась. От непривычки девушка вновь поправила пояс и проверила, как сидит форма, поскольку не носила военную форму с момента, как покинула Ксилу, предпочитая одежду, предоставлявшую свободу движений. Это, конечно, тоже не слишком их стесняло, но все же сейчас казалось не тем, чем нужно, но, тем не менее, она должна была ее носить в качестве демонстрации. Двубортный китель со стоячим воротником, шаровары, черные сапоги и ремень, что подпоясывал пояс из-за того, что нижние края кителя были расправлены и шли поверх штанов. Сейчас ее белая форма не имела никаких знаков различия, но позже на ней появятся погоны, эмблема КНС на правом предплечье и личная эмблема на левом, ну или планеты, к которой принадлежишь. Также она хотела ввести ключ карты для замков и доступа к компьютерам, которые офицер будет постоянно носить с собой, но пока не определилась, в какой форме это будет. Причем у обычных офицеров она должна иметь синий цвет или его оттенки, а вот у гранд-адмирала белый. Но более интересным при создании формы ей показалась необходимость прописать в руководящих документах то, как эта форма должна изменяться, если телосложение не позволяло ее носить, для рас с несколькими руками, к примеру, а также как поступать, в случае если у вооруженных сил планеты, вошедшей в КНС, уже есть форма и они не собираются от нее отказываться. Как все просто было в час, хотя, здесь и масштабы побольше, задумалась девушка, осматривая зал. Казалось, что работу удалось, наконец, наладить, спустя почти 2 дня, что можно было считать неплохим результатом, учитывая как все было. Она увидела дежурного дроида-тактика, что направился к ней, продолжая думать о своем, а что еще будет. С другой стороны, это самое начало, сделаем все правильно сейчас и потом с этим будет намного меньше проблем. Госпожа Сефранстан, Во время несения дежурства происшествий не случилось, сообщил Т-200. Поскольку ей не удалось найти для этой работы компетентных офицеров-органиков, она предпочла использовать дроидов, при этом считая это очередной их проверкой. К ее удаче на планете оказались сразу несколько, тот, что принадлежал ей, один из тех, что были у Гривуса, еще один являвшийся адъютантом учителя и еще двоих привез с собой в Аттамбар. Несмотря на малое их количество, они могли работать круглосуточно и довольно качественно, что поднимало ее мнение о них, и она уже начала думать о том, как распорядиться дроидами, которых прямо сейчас собирали на одном из заводов Джианазиса по заказу Техносоюза. «Хорошо», — ответила она, вновь окинув зал взглядом. У экранов и пультов, что располагались у стен, стояли операторы джианазийца и дроиды серии АМ им в помощь. Вокруг стола 4 дроида тактика, которые контролировали работу объединенного штаба. Кое-где виднелись представители служб безопасности МБК, Торговой Федерации, Техносоюза, Коммерческой Гильдии, Альянса Корпорации и другие. Несмотря на то, что отсюда сейчас руководили охраной всей системы, начиная от дальнего ее края до посадочных площадок на планете, она позаботилась о том, чтобы помещение могли быстро освободить, перенеся всю работу в 2 соседних. Это, как предупредил учитель, понадобится для демонстрации какого-то оружия. Она добавила, подойдя к столу и оперевшись о край руками, как наши гражданские, сильно недовольны, все в пределах допустимого, ответил дроид своим безэмоциональным голосом. Это-то о чем говорил Гривус, слишком самостоятельные, точнее, высокого мнения о своих решениях, а мне теперь гадать, что он считает допустимым. Пронеслась мысль, но сделав отметку в уме для себя, она также подумала, с другой стороны, гражданские, они и есть гражданские, легко можно понять, чем они были недовольны, когда был наведен военный порядок, и ведь не объяснишь, что это для их же безопасности. Она прикрыла глаза, вспомнив свой шок, когда она только узнала, как организована безопасность на этой планете. Точнее, именно к безопасности планеты у нее не было вопросов, местные сделали все, что могли, исходя из их возможностей, но они явно не были готовы к тому, что началось недавно. На предприятиях Джианазиса разместили большой объем заказов, и вот дроиды, оружие и военная техника были готовы, за ними потянулись грузовые корабли, попутно начали прибывать корабли с некоторыми ресурсами, необходимыми для продолжения производства. Вместе с этим началась серия встреч важных лиц, которая должна была закончиться подписанием договора о создании КНС. Оттого на планету прибыли эти самые важные лица, отчего помимо грузовых и местных кораблей, на орбите оказались флоты гостей. На самой же планете, да и вокруг нее начали работать сразу несколько СБ, которые уделяли повышенное внимание охране своих хозяев и их имуществу, часто мешая друг другу, а иногда и действуя в ущерб общей безопасности. И все это при том, что прибывшие продолжали настаивать на сохранении секретности, как производства, так и самой встречи. Графу Дуку не сразу, но удалось заставить прибывших объединить усилия, сыграв на том, что никто не хотел уступать командование друг другу, но согласились на то, что командовать будет отдельная структура, формально не относящаяся ни к какой их сторон. Когда же ОЖ заработал, начались проблемы с недовольством со стороны всех участников, точнее их руководства, в том время как сами службы как будто восприняли общее командование положительно. В основном недовольство касалось нескольких моментов. Того, что войска дроидов были объединены и теперь охраняли не отдельные корабли и площадки, а группы, возводя общие линии обороны. Того, что флоты на время встречи были переформированы для облегчения управления и распределения зон ответственности. Много недовольных, что вызвало личные жалобы Ганрия, было по поводу того, что барышникам было приказано переместить кольца в соседнюю систему, после чего корабли-ядра вынужденно летали туда для разгрузки. Это несколько замедлило погрузку дроидов, но зато они теперь не выдавали повышенную активность на орбите планеты. Остальные транспорты наподобие баллонов и алмазов грузились группами и улетали также группами, а не по мере загрузки, что вызвало недовольство Шумай. Тем не менее, когда в споре упоминались такие слова, как поддержание секретности и безопасность, торгаши соглашались с введенными мерами. Ваттамбар был не против, как собственно и Попгль меньший, последний вообще поддержал усиление охраны заводов и погрузочных площадок, так как теперь мог не беспокоиться о том, что сил его планеты банально не хватает для охраны всего, что за последнее время появилось на его планете. Тем не менее,